Все случилось так, как я вам говорю, Дон Серано. Это были Леон и Борзо. Генералы-то, друзья моего отца. Они арестованы и посажены в тюрьму. Говорят, герцог Луханский боялся заговора, рассказывал Прим, между тем, как Олоцага с таким спокойствием смотрел на свое вино, как будто знал уже все, что тот говорил. Если правда, что вы рассказываете, Прим, то я начинаю сомневаться, можно ли найти счастье в высших сферах общества. Леон и Борзо достигли своего положения храбростью и заслугами, а тут вдруг по одному знаку сильнейшего их низвергают совершенно безвинно. Говорят даже, что уже подписана смертная казнь обоим генералам. «Она подписывается в настоящую минуту», — поправил Олоцага. «Не может быть, господа!» — воскликнул Серано. «Разве от герцога зависит жизнь этих людей? Разве он имеет право убивать их за то, что они были другого мнения, чем он?» «Тише, юный друг, тише!» — сказал Олоцага, вставая и кладя руку на плечо Серано. «То, о ком вы говорите, мог спускаться по лестнице мимо этой комнаты и слышать ваши слова. Не забудьте, не все можно высказывать, что на уме. Но для вашего утешения я сообщу вам», — продолжал Олоцага таинственно и вполголоса, — «что судьба Эспартеро также висит на волоске». В коридорах, ведших мимо дежурной комнаты, наполовину регенши, послышались голоса и шаги. Серано вскочил. «Я должен удостовериться», — сказал он удивленным друзьям, надел свою каску и вышел в коридор, отворив стеклянную дверь. Вверху, на лестнице, показался свет. Сперва появился слуга, держа в руках подсвечник. За ним медленными шагами, с бумажным свертком в руках, Эспартеро, герцог Луханский, и два адъютанта. Серано ударил себя в грудь и, как предписывал церемониал королевской гвардии, дотронулся до пола своей шпагой, вынутой из ножен. Эспартеро сошел с лестницы и заметил молодого знакомого ему дворянина. «А, Дон Серано, благодарю за поклон. У вас есть просьба ко мне?» «Не от моего имени, господин герцог, но от имени дона Мигуэля Серано из Дельмонте», — твердо отвечал Франциско. Эспартеро подал знак своим адъютантам идти вперед. Слуга со свечою отступил назад. «Говорите, что такое?» «Отец мой имеет честь быть другом знаменитых генералов дона Леона и дона Борзо». Взор герцога омрачился. Он с удивлением посмотрел на молодого дворянина. «Это налагает на сына обязанность осведомиться об их участи, так как прошел слух, что они подвергнуты тюремному заключению», — продолжал Франциско все тем же твердым голосом. «Объявите вашему отцу, что с обоими генералами поступят, как они того заслужили. Они мятежники, и через два дня взойдут на эшафот», — сказал Эспартеро не без раздражительности. «Я говорю это вашему высокочтимому отцу, но не вам, Дон Серано, и забываю, что ваш юношеский пыл завел вас слишком далеко». «Так я от имени моего отца прошу у вас милости, ваше высочество. Через два дня вы, лейтенант Прим и капитан Олоцага, сообщите им мое приказание. Должны будете присутствовать как свидетели при смертной казни обоих генералов, задумавших мятежные планы. Вот вам мой ответ на вашу неосторожную просьбу. Пусть это служит вам уроком, до чего доходит суровая дисциплина той карьеры, которую вы избрали».